بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние на пути ияка нарбуду ияка настаин, лишь тебе мы поклоняемся, лишь тебя просим о помощи, состояние алихсан. Алихсан — благотворение. Алихсан — это есть сердцевина и суть имана, это есть дух имана, это есть совершенство имана, веры. Это состояние включает в себя все другие состояния. То есть все включаются в него, в это состояние алихсан, содержатся в нем, охватываются им. Все, что было сказано от начала этой книги до сегодняшнего момента, это все входит в ихсан. Все входит в ихсан. Ихсан от глагола ахсана — делать что-то хорошо, благотворить. Автор, имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он приводит в качестве доказательств, указывающего на это состояние, аят из сура Ар-Рахман: «Хал джазау лихсани илля лихсан». Есть ли воздаяние за ихсан, кроме ихсана? То есть ли воздаяние за благотворение, кроме благотворения? И говорит он далее словами пророка, алейхиссалату вассалям, то есть приводит хадис, в котором также затрагивается ихсан, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его». Что касается аята, который привел имам Аль-Харави: «Аль-джазау лихсани илля лихсан», есть ли воздаяние за ихсан, за благотворение, кроме совершения добра, кроме благотворения. Ибн Аббас и другие муфассиры сказали, этот аят означает, есть ли какое-то воздаяние тому, кто скажет «Ля иляха илля Аллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и будет совершать деяния сообразно тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, есть ли воздаяние такому человеку, кроме рая? Передан от пророка, алейхиссалату вассалям, что он прочел «Халь джазау лихсани или лихсан», есть ли воздаяние за ихсан, кроме ихсана, и сказал, знаете ли, что сказал ваш Господь? Люди сказали: «Аллах и посланник знает лучше». Он сказал: «Халь джазау манам та'али бит таухид или джанна», есть ли воздаяние тому, кому я даровал таухид, есть ли воздаяние ему, кроме рая? Что касается этого хадиса, то этот хадис, последний, который мы привели, в его иснаде есть слабость. Хотя смысл хадиса, то, что человеку, который исповедует таухид, что нет ему иного воздаяния, кроме рая, этот смысл верный. Что касается хадиса, который привел имам Аль-Харави, этот хадис, мы знаем, хадис Джибриля, алейхиссалям, когда он пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и стал задавать ему вопросы, и спросил его, что такое ислам, и спросил, что такое иман, и спросил, что такое ихсан. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Алихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его». Имам Аль-Харави приводит этот хадис здесь. В этом хадисе указание на что? На совершенство пребывания с Аллахом, субхану ва та'аля. На совершенное состояние муракаба. Что такое муракаба? Ощущение контроля Аллаха, субхану ва та'аля. Такое состояние, которое включает в себя и страх перед Аллахом, и трепет перед Аллахом, и любовь к Аллаху, и знание об Аллахе, и инаба, обращение к Аллаху, и ихляс, искренность перед Аллахом, и все другие составляющие состояния имана, имеющие отношение к иману. Далее Аль-Харави, рахималлаху та'аля, говорит, что ихсан имеет три степени. И говорит сначала алихсан, благотворение в чем? В намерении, в касд. То есть человек делает свое намерение совершенным, что касд, устремление. И говорит он, оно заключается в чем? То есть это благотворение в намерении. В том, чтобы улучшить, исправить свое намерение на основании знания или посредством знания, чтобы утвердить свое намерение посредством решимости и чтобы очистить его в плане состояния. Хорошо? Так он говорит, исправить намерение на основе знания. То есть твое намерение, оно должно соответствовать ильму, соответствовать шариатскому знанию, следовать за ним. Оно должно формироваться, очищаться, исправляться посредством ильма, посредством шариатского знания, очищаться от всяких примесей посторонних и разных посторонних корыстей. То есть человек, он в своем намерении имеет только то, что разрешено в знании, то, что разрешает шариатское знание. Ильм — это что? Шариатское знание — это следование Амр, то есть религия Аллаха Субхану Таля, приказам его и шариату Аллаха Субхану Таля. Второе, что говорит имам Аль-Харави здесь, то есть ихсан, чего? Намерение, да? Он говорит, утверждение намерения посредством решимости. То есть намерение человека должно быть, должно стать крепким, твердым, непоколебимым. С ним вместе, рука об руку, должна идти такая вещь, как решимость, азм. Чтобы не постигали человека такие вещи, как расслабленность, апатия, нерадивость, которые ослабляют намерение человека. И третье, что он говорит, очищение его в плане состояния. То есть состояние человека, имеющего намерение, должно быть чистым, очищенным, свободным от всяких примесей, от всяких загрязнений. Если есть в его внутреннем состоянии вот эти загрязнения различные, грязь, это указывает на то, что есть проблема какая-то в намерении. Значит, нужно очищать намерение. И хорошее внутреннее состояние, богоугодное, благочестивое внутреннее состояние, оно указывает, является указанием на правильность намерения, на чистоту намерения человека. Собственно говоря, даже является плодом этого. Вторая степень, о которой говорит имам Харави, лихсан, это ихсан в состояниях, то есть внутреннее состояние человека. И говорит он, заключается в чем? То есть человек должен сделать ихсан. Что значит ихсан? То есть довести до совершенства, доводить до совершенства свое внутреннее состояние, эти благочестивое состояние и деяние сердца, которое есть у него. Каким образом, говорит он? Проявляя заботу об этом. Охраняя, защищая, заботясь, переживая, чтобы не ушло это благочестивое состояние, чтобы не лишился он этих деяний сердца чистых. Заботиться об этом внутреннем благочестивом чистом состоянии нужно так, говорит он, как человек заботится о дорогом госте, как он встречает его, как оказывает гостеприимство, так и это состояние. Иначе они могут покинуть человека, покинуть его сердце. Если ты встречаешь гостя плохо, не угощаешь его, не оказываешь ему должной почести, он просто откроет дверь и уйдет, и уедет от тебя. И говорит он также, что человек должен переживать за то, чтобы не делать свое внутреннее состояние благочестивое достоянием людей в том плане, чтобы говорить им об этом и рассказывать им об этом. Если только в этом нет потребности, если только это не будет как какой-то довод для людей, какой-то аргумент для какой-то пользы их, а иначе нет. Потому что рия касается как внешних деяний, так и внутренних деяний. Хорошо? И говорит, человек должен заботиться о своих состояниях, чтобы сделать их правильными, чтобы очистить их и сделать искренними, чтобы с состоянием твоим внутренним не примешивалась к нему ложь. А отличить, когда примешалось, а когда нет, говорит он, могут люди, имеющие знания, имеющие видение. И третья степень, о которой он говорит, это ихсан во времени человека. То есть человек, он должен быть все время в состоянии осознанности. Хорошо, сердце должно присутствовать у человека. И говорит он о том, что человек, его намерение, его гимма, то есть его пыл, устремление – не должно быть связано с кем-то, а только должно быть связано с Аллахом Субхану ва Тааля. И люди, которые следуют по прямому пути, правдивые люди, они, если вот гимма, то есть намерение человека или пыл человека связан с кем-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, они считают, что это ширк, то есть ширк на пути этого человека. И говорит имам Аль-Харави, это третья ступень, в чем еще заключается ихсана, что ты должен сделать для себя хиджру к Аллаху постоянной. Ты должен сделать для себя постоянным явлением, постоянной вещью хиджру к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть каждый человек, который направляется к Аллаху правдиво, направляется по пути Аллаха, к довольству Аллаха искренне, с ихлясом, такой человек будет относиться к мухаджирам, к тем, которые совершают переселение, совершают хиджру. И эту хиджру, отказываться от нее или оставлять ее, злоупотреблять ее нельзя ни в коем случае. Человек, он должен совершать эту хиджру постоянно, пока он не прибудет к Аллаху Субхану ва Тааля. На нем лежит постоянное совершение этой хиджры. Каждое сердце, на нем лежит обязанность совершать две хиджры. Хорошо. Эти две хиджры – это фард, это обязательно. Они должны присутствовать, сопровождать человека на протяжении всего его времени, каждого его вздоха. Это хиджра к Аллаху Субхану ва Тааля посредством таухида, единобожия, посредством ихляса, искренности, посредством инаба, обращения к Аллаху, посредством любви к Аллаху, посредством страха перед Аллахом, посредством надежды на Аллаха, посредством служения и поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И второй вид хиджры, который лежит на человеке все время, это хиджра к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Каким образом? Чтобы сделать для себя законом его решение, обращаться к его решению, покориться его шариату, подчиниться его хукму, чтобы принимать все установления, внешние, внутренние, из ниши пророка, алейхиссалату вассалям. И человек нуждается в том, чтобы следовать за сунной пророка, алейхиссалату вассалям, больше, чем нуждается человек, который следует по какому-то неизведанному пути, по каким-то пустыням, пересекает какие-то расстояния в местах, которые он совершенно не знает. Как он нуждается в проводнике, который ведет его, как он идет за ним, шаг за шагом, не отступая, так он должен следовать за сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо, не отступая. Если сердце не совершает эти два вида хиджры, тогда обладатель такого сердца должен посыпать голову пеплом, говорит им Нуркаим. То есть, это несчастье, это горе. Тогда должен, говорит он, проверить свой иман вообще, с самого начала, с основ, есть ли вообще иман у него. Пересмотреть, вернуться назад, поискать свет. Где он потерял свет? Хорошо. Вернуться назад и искать свет до тех пор, пока не будет такое сказано ему в судный день. Мы знаем, что лицемеры, они будут идти за верующими, у верующих будет свет, они будут идти за ними какое-то время, а потом, как сказано в Коране, будет установлено, возникнет преграда, стена между ними и верующими. Они останутся в темноте, и они скажут: «Дайте нам вашего света, мы хотим позаимствовать вашего света». А им будет сказано что? «Идите назад и ищите света». Так вот, до того, как тебе скажут «иди назад и ищи свет сейчас», если твое сердце не совершает эти два вида хиджры. Ищи его сейчас на сирате, в этом мире, пока не будет сказано тебе это на сирате в том мире, когда будет сказано тебе, да посвятит Аллах Субхану Тааля, если ты окажешься за стеной. Да поможет Аллах Субхану Тааля. Это что касается состояния аль-ихсан. Следующее состояние на пути «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», «Лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи», о котором говорит имам аль-Гарави, это состояние аль-ильм, состояние знания. Это состояние должно сопровождать человека все время. С самых первых его шагов по прямому пути. И до самого последнего шага, до самого финиша. Если человек, его спутником не является это состояние аль-ильм на протяжении всего пути, значит человек не идет по пути правильному. Значит человек заблудился. Значит человек не дойдет до цели. Значит, перед человеком закрыты пути прямого руководства и пути счастья. Значит, перед ним закрыты двери счастья. И в этом единодушны все, которые имеют знания о сират аль-мустаким, о следовании по сират аль-мустаким. Запрещать знания могут только разбойники, которые причисляют себя к знатокам движения по сирату аль-мустаким, по прямому пути. Только пособники, прихвостни шейтана и слуги шейтана. Имам Нуль-Кайим, рахималлаху та'аля, приводит здесь слова тех людей, которым относят себя, или которым возводят себя сегодня те, которые называют себя суфиями. Хорошо? которые называют себя приверженцами суфизма. То есть они называют эти имена, говоря, что они последователи тех людей. Поэтому имам Ан-Кайим приводит слова этих людей, которые на самом деле не имеют ничего общего к тем, которые к ним сегодня пытаются себя как-то отнести. Что они говорят о знании. И приводит слова Джунейда, ну, Мухаммада. Он говорит, дороги все перекрыты для человека, если он не следует по стопам пророка, алейхиссалату вассалам. Хорошо? Дороги открыты, говорит он, только для тех, кто строго идет по стопам посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Также он сказал, кто не изучает, не учит Коран, не записывает хадисы, затем в этом нашем деле, за таким человеком в этом нашем деле нельзя следовать, говорит он. Потому что наше знание, говорит он, оно строго ограничено Кораном и Сунной. Дальше, говорит он, наш мазхаб, он строго ограничен рамками Китаба Сунна, Корана и Сунны, основами, принципами Корана и Сунны. Приводит слова дальше Ибн Аль-Кайм Абу Хафса, который сказал, тот, кто не взвешивает свои деяния и свои слова все время на весах Корана и Сунны, не сверяет их с Кораном и Сунной, тот, кто не опасается, не ставит под сомнение свои мнения и мысли, такого человека нельзя заносить в списки достойных мужей, за которыми нужно следовать. Абу Сулейман ад-Дарани, рахималлах, говорит, иногда в моем сердце может возникать какое-то тонкое состояние, о котором говорят люди, которые концентрируются на изучении внутренних состояний. Хорошо. Возникают такие какие-то у меня состояния в сердце, но я не принимаю ничего. Ни одно из них я не принимаю без двух свидетелей. Пока не будет двух справедливых свидетелей. Шахиды и Адль. Это Аль-Китаб и Сунна. Это Коран и Сунна. Однажды Мурра сказал своему слуге, пойдем такому-то, такому-то человеку, слывет слава, пошла слава о нем, что он праведный человек. Он распространяет это про себя, что он праведный человек. Пойдем, посмотрим, посетим его. И говорят, когда они вошли в мечеть, то увидели, что этот человек, он высморкался и потом бросил то, что он высморкал, в сторону Киблы. И тогда Мурра повернулся, не поприветствовал этого человека и ушел. И сказал, этот человек, ему нельзя доверять в плане соблюдения адабов посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Как тогда можно ему доверять и верить в том, что он утверждает? То есть, что он праведный человек, за которым необходимо следовать. Также он сказал, передаются от него слова, что если вы увидите, что какой-то человек, у него есть какие-то сверхъестественные явления, караматы, например, он поднимается в воздухе, то не обманывайтесь этим, говорит он. Не обманывайтесь, пока не посмотрите, как он следует приказам и запретам Аллаха. Как он соблюдает границы Аллаха, границы религии. Как он соблюдает шариат. Ахмад ибн Абиль-Хавари, рахималлах, говорит, кто совершит какое-то дело без следования сунне, то его деяние батиль. Его деяние несостоятельно. Недействительно. Абу Усман ис-Сапури, рахималлах, он сказал, отношения человека с Аллахом должны строиться на благонравии в отношении Аллаха, на постоянном благоговении перед Аллахом и постоянном муракаба, то есть ощущении контроля Аллаха. Отношения с посланником Аллаха, саллаху алейхи, у человека должны строиться на основе следования его сунни, и на основе следования знанию, которое передано от пророка, алейхиссалату вассалям. Отношения с угодниками Аллаха должны строиться на основании уважения. Отношения с семьей должны строиться на основании хуснуль-хулук, благонравия. с братьями на основании постоянного радушия, если только в этом не будет греха. Отношения с невеждами должны строиться на основании дуа за них, мольба за них и рахма, милосердие к ним. Другие добавили к его словам, сказали, а отношения с двумя ангелами, которые записывают деяния, должны строиться на уважении к ним и на том, чтобы диктовать им все время такие деяния записывать, которые похвальны. А отношения с душой должны строиться на основании противодействия ей, нафса. Отношения с нафсом на основании противодействия ему. А отношения с шейтаном должны строиться на основании вражды с ним. Абу Усман также сказал, тот, кто делает командиром над своим нафсом сунну в словах, в действиях, и в словах, и в действиях, такой человек будет произносить мудрость. А тот, кто делает командиром над своим нафсом хава, пристрастие, в словах и в действиях, такой человек, уста его будут произносить беда, будут произносить ересь. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, «Ва ин тутайуху тахтаду». Если будете подчиняться ему, то есть пророку, алейхиссалату вассалям, значит, будете идти по правильному пути. Абу-Хусейн Нури сказал, если ты увидишь, что какой-то человек утверждает, что он находится на поприще служения Аллаху и стремится к Аллаху, если ты увидишь, что он вышел за рамки шариатского знания, тогда не приближайся к такому человеку. Мухаммад Нульфадаль Бамиджи сказал, ислам уходит по четырем причинам. Ислам уходит по четырем причинам. «Ля ямалюна бима яламу». Первое. Люди не делают то, что знают. То есть есть знания, но не действуют сообразно знанию. Нет амаля сообразно знанию. «Ва ямалюна бима ля яламу». Второе. Совершают деяния без знания. Делают то, о чем не имеют знания. Не имеют знания. Третье. «Ва ля ятааллямуна ма ямалюн». Не изучают то, что должны совершать из деяний. Четвертое. «Ваямнауна наса мина та'алим ва та'алим». И запрещают людям, мешают людям обучаться и обучать. Амр бин Усман аль-Макки сказал такие слова. Он сказал, «Аль-Ильму Каид». Знание – это поводырь, который идет впереди. Страх – это погонщик. Погонщик идет сзади. Хорошо? Впереди идет поводырь. Это знание. Страх – это погонщик, идет сзади. Что касается нафса, нафс – это упрямый конь с норовом, строптивый, причем хитрый и изворотливый. Так остерегайтесь же его, то есть остерегайтесь нафса. И заботьтесь о нем, опекайте его, поставив его под управление знания. То есть поставьте нафс свой под управление знания, шариатского знания. То есть впереди пусть идет у нафса знание. Хорошо? И подгоняй нафс угрозами, то есть страхом, который, сказано, является погонщиком. И тогда ты достигнешь того, чего хочешь. Абу Саид ар-Рас сказал, всякое внутреннее состояние, противоречащее внешнему, внешнему имеется в виду что? Имеется в виду установлением сунны. Всякое это состояние батыль, ложное. Что бы там человек ни утверждал, какой он там святой внутри, если какое-то состояние противоречит захир, то есть сунне, очевидной сунне, то это батыль, говорит он. Бата сказал, тот, кто заставляет свою душу придерживаться норм сунны, сердце того Аллах освещает светом познания. И нет более достойного состояния, чем состояние следования за возлюбленным, то есть Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, в его приказах, в его действиях, в его нравственных качествах. Однажды Банана Хамаля бросили к дикому зверю. Этот дикий зверь стал обнюхивать его, но не причинил ему вред. Когда он вышел уже оттуда, потом ему сказали, что ты ощущал в сердце, когда этот зверь обнюхивал тебя. Он сказал, я в это время думал про разногласия, которые есть среди уляма по поводу слюны хищников. То есть наджаса это или не наджаса. Забота о знании, любовь к шариатскому знанию. Абу Хамза аль-Багдади, он сказал, тот, кто знает дорогу истины, тому легко идти по ней. И нет далиля, то есть нет указателя на пути, то есть указателя пути к Аллаху Субхану ва Тааля, кроме следования за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в состояниях, в словах, в делах. Абу Исхак ар-Раки из сподвижников Джунейда, он сказал, признаком любви к Аллаху является то, что человек отдает предпочтение покорности Аллаху и следованию сунни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Привел здесь эти высказывания для чего, Ибн аль-Кайям? Привел высказывания людей тех, кого последователи суфизма считают выдающимися шейхами, считают их знатоками духовности. Но разве то, что делают они, и то, что сказано ими, одно и то же? Абу Якуб сказал, лучшее состояние – то состояние, которое сопровождает знание. Абу Бакр ат-Тамстани сказал, дорога ясна – это Куран и Сунна. Куран и Сунна, которые с нами. Это... Потом говорит он, фазлю сахаба маалум, достоинство сподвижников известно и ясно. То есть Куран и Сунна в понимании кого? Сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит он, лисабки им аль-хиджра, воли сухбати им, потому что они те, которые сделали хиджру, это достоинство их великое, потому что они сопровождали пророка, алейхиссалату вассалам. И тот, кто идет вместе с Кураном и Сунной и становится чуждым для нафса, и становится чуждым для людей. Тот, кто устремляется своим сердцем к Аллаху Субхану ва Тааля, тот есть правдивый, следующий верным путем. Абу Амр ибн Аджид сказал, каждое состояние, которое не является результатом ильма, знания, вред, который он приносит, сильнее, чем польза. И обращались к ним один из известных людей, сказал им, я машара суфия. Хорошо. Вот те, которые являются последователями суфизма. Ля туфарику сават филь баяв тахлику. Не оставляйте то, что написано черным по белому, иначе вы погибнете. Имеет в виду черное по белому что? Куран и сунну. То, что передано из шариатского знания. Но что приводится теперь в противовес этим высказываниям? Слова, переданные от тех, которые называют себя суфиями. Что от них передано? Слова, которые заставляют людей охладевать к знанию. Удерживают от знания. Говорят, что можно обойтись без знания. Что нет нужды в знании. Например, такое высказывание, которое передается от них. Мы берем наше знание от живого, аль-хай, который не умирает, а вы берете ваше знание от живого, который умирает, от смертного. То есть мы берем знание, говорят они, от аль-хай, аль-хай, лиляямут, от живого, который не умирает. То есть мы от Аллаха, субхану тааля, непосредственно берем. Нам не надо иснад, нам не надо хадис читать, хорошо. Нам знание приходит сразу, с небес. А вы берете знание мин хайинемут, от людей, хорошо, да, живых, но которые смертны. Одному из них сказали, почему ты не отправишься в путь, чтобы послушать хадисы от Абдур-Разака? Он сказал, «Ма ясна бис-сама'и мин Абдур-Разак, ман ясна мин аль-Халлак». Зачем слушать от Абдур-Разака тому, кто слушает от Халлака, то есть от Аллаха, от Творца сразу, непосредственно? Еще один из них сказал, Знание – это хиджаб, преграда между сердцем, между Аллахом. Субханаллах аль-Азим. Еще один сказал, если ты видишь, что суфий занимается такими вещами, как «ахбарана», «хаддасана», то есть сообщил нам такой-то, рассказал нам такой-то, то есть иснадами, хадисами, тогда умой руки, оставь его. Другой сказал, у нас знание смыслов, у вас знание бумаги. Так высказывают пренебрежение к знанию Курана и Сунны. Подобные слова, которые в самом лучшем случае, тех, кто их произнес, можно считать, отнести к невеждам, у которых может есть какое-то оправдание в их невежестве. Это в лучшем случае. Или человек в бессознательном состоянии находился и произнес эти слова. Если бы не Абдур-Разак и подобный Абдур-Разаку, если бы не Ахбарана и Хаддасана сообщил нам и рассказал нам, то до таких им подобных не дошло бы ничего из знания про ислам. И если кто-то тебя пытается отвратить от Ахбарана и Хаддасана сообщил нам и рассказал нам, увести тебя от этого, то значит он тебя переведет либо на суфийские фантазии, либо переведет тебя на умозаключения философов, либо переведет тебя на какие-то личные мнения людей. После Кур'ана и после Ахбарана и Хаддасана нет уже ничего, кроме шубухатов, различных сомнений, ложных домыслов мутакаллимов, последователей калама, или мнения тех, которые отклонились от прямого пути, или фантазии суфистов, или различных умозаключений философов. Тот, кто оставляет далиль, сказано «валля ан сава и сабиль», тот уходит от прямого пути. Нет далиля, нет указания к Аллаху и краю, кроме Курана и Сунны. И всякий путь, который не построен на доводе Курана и Сунны, это дорога в ад. Это дорога шейтана прогоняемого, шейтана раджим. Ильм, знание, это то, что строится на доводе. Полезное знание, это знание, с которым пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Ильм, хорошо, люди пытаются достичь какого-то внутреннего состояния. Что лучше, аль-ильм или аль-халь, говорит он, то есть внутреннее состояние. Нуркаим говорит, аль-ильм лучше, потому что ильм – это судья. А состояние внутреннее, оно подсудимое. То есть, если соответствует шариатскому знанию в его рамках, значит правильно. Если противоречит, значит неправильно. Аль-ильм – это хади, то есть руководитель, который ведет, а состояние следует за ним. Аль-ильм – знание приказывает или запрещает. Аль-халь – состояние, оно подчиняется этому. Принимает и выполняет приказы, соблюдает запреты. Состояние – это судно, которое само по себе не двигается. Если не будет с ним ильма, тогда обречено оно на гибель. Состояние как имущество, как деньги. Деньги даются и благочестивому, и нечестивому. Но если при этом нет света ильма, света знания, тогда для человека это только вред. Состояние, говорит он, без знания, это как правитель, который проявляет свою тиранию, и нет его, ничто его не сдерживает. Нет никакого сдерживающего начала, потому что нет ильма. Состояние без знания, как огонь, который неуправляем, бесконтрольный. Состояние, говорит он, замыкается на самом человеке его пользе. Что касается знания, то оно как дождь, как благой дождь, лгаис, который падает, выпадает на долины, на холмы, на пригорки, там, где растут деревья. Всем приносит пользу. Знание – это наследство, оставленное пророками. Ахлюль-Ильм, люди знания – это партия пророков, это наследники пророков. Знание – это жизнь сердца. Знание – это свет видения. Это исцеление для того, что в груди. Это сад для разума. Это наслаждение для духа. Это утешение для одиноких, чувствующих себя одинокими. Это далиль, то есть наставление, далиль и указатель для тех, кто пребывает в растерянности. Знание – это мизан, это весы, на которых взвешиваются слова и действия и состояние человека. Это судья, который разграничивает, отграничивает сомнения от убежденности, заблуждения от прямого следования, прямое руководство от уклонения с верного пути. Посредством знания познается Аллах, субхана ва тааля. Посредством знания поклоняется человек Аллаху. Посредством знания поминается Аллах. Посредством знания исповедуется таухид Аллаха, единобожие. Посредством знания восхваляется Аллах и восславляется Аллах. Посредством знания идут люди, стремящиеся к истине. Это тот путь, который доводит до цели. Это та дверь, через которую входят стремящиеся. Посредством знания люди узнают установление Аллаха и хукмы. Посредством знания люди отличают халяль от харама. Посредством знания люди поддерживают родственные связи. Все это плоды знания. Посредством знания люди узнают что угодно Аллаху субхану ва тааля, которого ты любишь. Имея знания, исследования пророка, алейхиссалату вассалам, ты дойдешь до заветной цели кратчайшим путем. Знание – это имам, это предводитель. Амаль, деяние – это ма'мум. Хорошо? Знание – это имам, а деяние – это ма'мум, тот, который следует за имамом. Знание – это каид, то есть вожак, который ведет, лидер. А деяние, оно следует за ним. Знание – это твой спутник. Когда ты один, когда ты чужд. Это твой спутник на чужбине. Это твой собеседник, когда ты один. Это утешение для тебя в одиночестве. Знание избавляет тебя от различных сомнений и заблуждений. Знание – это богатство. Если человек обретет его, тогда не грозит ему бедность. Это богатство, тогда не грозит ему бедность. Это та сень, укрывшись под которой, человек не погибнет. Изучать знание, получать его – это тасбих. Это восславление Аллаха субхану ва тааля, это тасбих. Искать знание – это джихад. Стремиться к знанию – это поклонение Аллаху. Распространять знание, тратить его, доводить до людей – это садака, это милостыня. Изучение знания шариатского приравнивается к выстаиванию ночных намазов, соблюдению поста, и нужда в нем больше, говорит Нуль-Кайям, чем нужда в еде и в питье. Имам Ахмад, рахималлаху та'аля, сказал, люди нуждаются в шариатском знании сильнее, чем нуждаются в еде и воде. Потому что человеку нужна еда и питье в день один раз или два раза, говорит он. А нужда в знании не покидает человека все время на протяжении каждого его вздоха. Передают аш-Шафии, рахималлаху та'аля, что он сказал, «Талабу аль-ильм афдалу мин салати нафиля». Изучение знания, поиск знания превосходит лучше, чем дополнительные намазы. То же самое передано Абу Ханифе, рахималлаху та'аля. Ибн Вахб говорит, однажды я находился с имамом Маликом. Я отложил скрижали, на которых записывал ильм, записывал знания, отложил скрижали и встал, чтобы совершать намаз. И он мне сказал, то, к чему ты встал, то есть совершение этого дополнительного намаза, не лучше того, что ты оставил. Хорошо? То, к чему ты встал, не лучше того, что ты оставил. Это сообщение перед Ибн Абдул-Бар и другие. Аллах Субхана ва Та'аля призвал обладателей знания в свидетели о самом главном, о чем можно свидетельствовать. Это таухид. Свидетельствует Аллах, что нет истинного божества, кроме Него. Это свидетельство о чем? О таухиде. Уаль-малаика. И ангелы свидетельствуют об этом. Они свидетели. Ва-улюль-ильм. И обладатели знания. Аллах взял свидетеля о самом главном. Кого? Ахлюль-ильм. Обладатели знания. И их свидетельства упомянул вместе со своим свидетельством. Свидетельствует Аллах. Вместе со свидетельством ангелов. Уаль-малаика. А раз так, раз Аллах Субхану ва Тааля взял их в свидетели, это указание на то, что они честны, добросовестны и надежны. Потому что если бы было в них сомнение, тогда бы они взяты были в свидетели Аллахом Субхану ва Тааля. То есть это рекомендация, это указание на их добросовестность от Аллаха Субхану ва Тааля. По этому же поводу известный хадис сказано: «Яхмилу хазаль ильм мин кулли халафин удулу». Это знание в каждом поколении будут нести добросовестные люди, которые будут «Янфуна анну тахриф аль-галин ва тауил аль-мубтилин». Они будут отводить от этого знания искажения чрезмерствующих и трактовки, пытающихся опровергнуть истину. Хадис, который шейх Аль-Бани назвал достоверным, рахимаху та'аля. Знание – это довод Аллаха на его земле. Знание – это свет Аллаха между его рабами, среди его рабов. Знание – это указатель, это поводырь, это наставник, это вожак, который ведет людей к краю Аллаха, который приближает их к награде Аллаха. И достаточным доказательством превосходства знания является то, что обладатели его стоят выше, чем уббат, чем те, которые заняты поклонением без изучения, без знания. Достаточно того, что они стоят выше их, достойнее их, превосходят их так же, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, как полный месяц, месяц в ночь полнолуния превосходит, его превосходство каково над всеми другими планетами, которые есть на небосводе. Это уже достаточное достоинство знания. Достаточным достоинством знания является то, что ангелы склоняют свои крылья перед теми, кто ищет знания. Покрывают сенью своих крыл этих людей. Достаточным указанием достоинства знания является то, что алим, знающий, просит для него прощения, делают истигфар за него те, кто на небесах и те, кто на земле, все. Даже рыбы в море, даже муравей в своей норе. Достаточным указанием, доказательством достоинства знания является то, что Аллах и его ангелы благословляют тех, которые обучают людей благому. Калиму Рахман, собеседник милосердного Аллаха, Муса, алейхиссалям, Муса ибн Имран, он отправился в путь для того, чтобы искать шариатское знание. Он вместе со своим слугой, юношей. И на этом пути постигли их тяготы, постигла усталость. На пути талибуль-ильм, поиска знания. И в результате этого поиска, этого пути, этого путешествия тяжелого, он получил знание о трех вопросах от Хадыра, алейхиссалям. Из-за трех вопросов он совершил это путешествие сложное. А он из самых почтенных рабов Аллаха Субхану ва Тааля, из самых знающих рабов Аллаха Субхану ва Тааля. И нашему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний приказал просить увеличение знания. «Вакур Рабби зидни ильма» и говори: «О Мухаммад, о Господь мой, увеличь мне мое знание». Аллах Субхану ва Тааля запретил добычу которое хватает собака, хищное животное, необученное, невежественное. Если животное джагиль, необученное, добычу, которую оно схватит, есть харам. Аллах запретил. Животное, которое обучено, имеет ильм, научено, если оно схватит добычу для своего хозяина, Аллах субхану тааля сделал это халялем, сделал дозволенным. Животные вот эти хищные, которые хватают добычу, называются по-арабски аль-джаварих. Словом джаварих также называются органы человека. Слово также звучит, просто имеет что? Два значения. Так вот, джаварих, хищные животные, обученные, то, что они хватают для человека, это халяль. Если они невежественные, то, что они хватают, это харам. Вот так же и человек. Джаварих человека невежественного, джаварих, то есть органы, хорошо, джаварих человека невежественного не могут принести ему никакой пользы в деяниях. То есть не могут схватить для него добычу из деяний, которые принесут пользу. Ничего из благих деяний не могут схватить для него, для хозяина. Аллах субхану ва тааля а'ля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.